Глава 95. Роли. Часть 6. Встреча 3. 10.31. 17 апреля 1992 года. Весна уже началась, но воздух позднего утра еще сохранял зимнюю свежесть. Среди лесной травы цвели нарциссы. Их мягкие желтые лепестки с золотыми сердцевинами вяло покачивались на почерневших мертвых стебельках, поврежденных или погибших от внезапных заморозков, которые часто случаются в апреле. В запретном лесу встречались более странные формы жизни. По крайней мере, кентавры и единороги. А кое-кто заявлял, что там водятся оборотни. Хотя, судя по тому, что Гарри успел прочесть о настоящих оборотнях, в этих россказнях не было ни малейшей капли здравого смысла. Но причин рисковать не было, поэтому к границам запретного леса Гарри не приближался. Он брел невидимкой по разрешенному лесу среди более привычных форм жизни. В руке Гарри сжимал палочку. Метлу он закинул за спину, чтобы ей было легче воспользоваться, случись что. Гарри не боялся. Он находил это странным, но не боялся. Состояние постоянной бдительности, готовности к бою или полету не было в тягость и даже не казалось ненормальным. Гарри шагал по краю разрешенного леса, держась подальше от протоптанных тропинок, где его было бы легче найти, но оставаясь в виду окон Хогвартса. Будучи невидимым, он не мог посмотреть на запястье, поэтому заранее установил будильник своих механических часов на время обеда. Это навело его на вопрос. Как работают его очки, пока на нем надета мантия? Закон исключенного третьего, казалось, подразумевал, что фотоны должны либо поглощаться родопсином в его сетчатке и преобразовываться в нейронные импульсы, либо проходить его тело насквозь, но не одновременно. И казалось все более вероятным, что свойства мантии невидимок, позволяющие смотреть вокруг, но оставаться невидимым самому, на неком фундаментальном уровне были следствием того, что их создатель не просто хотел, а безоговорочно верил в то, что именно так невидимость и должна работать. Что, в свою очередь, наводило на мысль, не пробовал ли кто-нибудь с помощью конфундуса или легилименции добиться, чтобы какой-нибудь волшебник окончательно и безоговорочно поверил, что «исправитус всеус» должно быть простым заклинанием для первокурсников, а затем попытался его изобрести. Или, например, найти подходящего маглорожденного в стране, где их не умеют определять, и солгать ему по-крупному. Выдумать всю историю от начала до конца и подобрать нужные свидетельства, чтобы у того с самого начала были иные представления о возможностях магии. Хотя, очевидно, ему все равно придется изучить какое-то количество заклинаний, прежде чем он станет способен изобретать свои. Это могло и не сработать. Наверняка в истории уже были естественным образом спятившие волшебники, которые свято верили в свою способность стать богами, но все же ими не стали. Впрочем, вероятно, даже безумцы считали, что заклинание всемогущества должно быть грандиозным, впечатляющим ритуалом, а не каким-то тщательно выверенным движением палочки и словами «станус богус». Гарри уже был практически уверен, что это будет нелегко. Но вопрос «почему?» К какому шаблону привык его мозг? Можно ли заранее узнать, в чем заключается эта сложность? Гарри как раз размышлял над этим вопросом, когда внезапно у него появилось легкое ощущение опасности. Какое-то непонятное беспокойство. Безымянная тревога росла, становилась острее. «Профессор Квирл?» «Мистер Поттер?» Негромко окликнули его сзади. Гарри крутанулся на месте. Рука потянулась к маховику времени, спрятанному под мантией, и, опять же, готовность немедленно сбежать казалась совершенно естественной. На опушке леса со стороны замка Хогвартс к нему медленно приближался профессор Квирл, демонстрируя пустые ладони. «Мистер Поттер», — повторил профессор Квирл, — «я знаю, что вы здесь. Вы знаете, что я знаю, что вы здесь. Мне нужно с вами поговорить». Гарри молчал. Профессор Квирл еще не объяснил, в чем дело, а после утренней прогулки вдоль края леса на Гарри снизошло молчаливое настроение. Профессор Квирл сделал короткий шаг влево, затем вперед, а потом направо. Потом он наклонил голову, словно что-то вычисляя, и двинулся прямиком туда, где стоял Гарри. Остановился профессор лишь в нескольких шагах, когда сгустившееся ощущение тревоги стало почти непереносимым. «Вы по-прежнему уверены в выбранном пути?» — спросил профессор Квирл. «В том пути, о котором говорили вчера». Гарри не отозвался. Профессор вздохнул. «Я многое сделал для вас. Что бы вы обо мне ни думали, вы не можете это отрицать. Я прошу вас частично вернуть ваш долг передо мной. Поговорите со мной, мистер Поттер». «Сейчас мне этого совсем не хочется», — подумал Гарри, а потом... «А, точно!» Два часа спустя, после того, как Гарри повернул на один оборот свой маховик времени, записал точное время и запомнил свое точное расположение, погулял час, зашел к профессору МакГонагалл и сообщил, что в данный момент он разговаривает с профессором защиты в лесу за пределами Хогвартса, просто на случай, если с ним что-то случится. Погулял еще час, вернулся в изначальное положение ровно через час после того, как ушел оттуда, и снова повернул маховик времени. «Что это было?» — спросил профессор Квирл, моргнув. «Вы только что...» «Неважно», — ответил Гарри, не снимая капюшона мантии-невидимки и не убирая руку с маховика времени. «Да, я по-прежнему тверд в своем решении. Честно говоря, думаю, мне не стоило ничего вам говорить». Профессор Квирл наклонил голову. «Подход, который пригодится вам в жизни. Может ли что-нибудь заставить вас передумать?» «Профессор, если бы я знал о существовании аргумента, способного изменить мое решение...» «Да, это верно для таких, как мы. Но вы бы удивились, узнав, сколь часто люди знают, что они хотят услышать, но ждут, пока это не будет произнесено вслух». Профессор Квирл покачал головой. «Выражаясь привычным для вас языком, существует достоверный факт, известный мне, но неизвестный вам, который я хотел бы донести до вас, мистер Поттер». Гарри поднял брови, хотя тут же сообразил, что профессор Квирл этого не увидит. «Да, этот язык мне привычен. Продолжайте». «Намерение, которое у вас сформировалось, намного опаснее, чем вы можете себе представить». Ответ на это неожиданное заявление пришел в голову почти сразу. «Что вы называете опасным? И скажите, что вы знаете и почему вы думаете, что вы это знаете?» «Иногда», — ответил профессор Квирл, «сказать кому-то об опасности значит направить его прямо к ней. Я не собираюсь допустить, чтобы так случилось в этот раз. Вы хотите, чтобы я сказал вам, чего точно нельзя делать? Чего именно я опасаюсь?» Он покачал головой. «Если бы вы родились в семье волшебников, мистер Поттер, вы бы знали, что если могущественный маг говорит вам быть осторожнее, то к этому уже стоит отнестись всерьез. Было бы неправдой сказать, что Гарри не почувствовал раздражения, но он не был идиотом и потому спросил лишь: «Есть ли что-то, что вы можете мне сказать?» Профессор Квирл осторожно опустился на траву и достал свою палочку. Его рука приняла знакомое положение, и у мальчика перехватило дыхание. «Последний раз, когда я смогу сделать это для вас», — тихо сказал профессор Квирл и начал произносить странные слова на языке, который Гарри не мог определить, с интонацией, которая казалась не вполне человеческой. Слова, которые ускользали из памяти Гарри, и хотя он пытался их запомнить, они покидали его разум в тот же миг, как попадали туда. На этот раз заклинание подействовало медленнее. Деревья потемнели, листья и ветки стали черными, словно Гарри смотрел через солнечные очки отличного качества, проходя сквозь которые свет тускнел и становился слабее, но не искажался. Голубая чаша неба растаяла, горизонт, который казался иллюзорно достижимым, отдалился и стал серым, а затем темно-серым. Облака стали полупрозрачными, прозрачными, фантомными, не заслоняющими просвечивающую тьму. Лес выцвел, погрузился в тень и исчез в черноте. Зрение Гарри приспособилось к темноте, и перед его глазами словно предстала великая небесная река. Для человеческого глаза все гигантские космические объекты кажутся точками, кроме одного – Млечного Пути. И звезды, пронзительно яркие и все же далекие, взирали из великой глубины. Профессор Квирл глубоко вздохнул. Потом он снова поднял свою палочку. Ее было едва видно при свете одних только звезд, без солнца и луны. И коснулся ею своей головы со звуком разбивающегося яйца. Профессор защиты тоже исчез, став невидимым, как и все остальное. Крошечный пятачок травы, не занятый никем и едва видимый в слабом свете, дрейфовал в пустоте. Какое-то время оба молчали. Гарри довольствовался тем, что смотрел на звезды, не отвлекаемый ничем, даже видом собственного тела. Что бы ни собирался сказать ему профессор защиты, все будет сказано в свое время. Когда время пришло, из пустоты донесся тихий голос. «Здесь нет войны. Ни разногласий, ни битв, ни политики, ни предательства, ни смерти, ни жизни. Все это лишь людская глупость. Звезды выше подобных глупостей. Глупости не могут их коснуться. Здесь царит мир и вечная тишина. Так я думал прежде». Гарри повернул голову на звук речи, но увидел только звезды. «Так вы думали прежде?» — переспросил Гарри, когда продолжение не последовало. «Нет ничего выше человеческой глупости», — прошептал голос из пустоты. «Ничто не застраховано от разрушительной силы достаточно разумного идиотизма. Даже сами звезды. Мне стоило немалых хлопот сделать определенную золотую табличку вечной. Я не хочу увидеть, как она будет уничтожена человеческой глупостью». Глаза Гарри снова рефлекторно метнулись к тому месту, откуда слышался голос, но там по-прежнему была лишь пустота. «Думаю, я могу успокоить вас на этот счет, профессор. Ядерное оружие не создает огненных шаров радиусом... Как далеко сейчас Пионер-11? где-то около 1 000 000 000 километров. Маглы говорят, что ядерное оружие уничтожит мир, но на самом деле они имеют в виду лишь легкий подогрев поверхности Земли. Солнце – гигантский ядерный реактор, но оно не испаряет далекие космические зонды. Уничтожить Солнечную систему не получится даже при худшем сценарии ядерной войны. Хотя нельзя сказать, что это сильно утешает. «Это правда, если говорить о маглах», — ответил ему голос среди звезд. «Но что маглы знают об истинном могуществе? Не они пугают меня сейчас, а вы». «Профессор», — осторожно начал Гарри, — «я признаю, мне несколько раз за жизнь выпадали критические неудачи. Но есть некоторая разница между ними и спас-броском, проваленным настолько, что Пионер-11 окажется в радиусе взрыва. Нет практического способа сделать это, не взорвав Солнце. И, предупреждая ваш вопрос, наше Солнце относится к звездам спектрального класса G. Оно просто не может взорваться. Любая дополнительная энергия только увеличит объем водородной плазмы. У Солнца нет вырожденного ядра, которое может взорваться. У Солнца не будет достаточно массы для того, чтобы стать сверхновой, даже к концу его существования». «Какие удивительные вещи выяснили маглы», – пробормотал голос. «О том, как живут звезды, как они защищены от смерти, как они умирают. Но маглы никогда не задаются вопросом, насколько опасно это знание». «Если честно, профессор, именно эта мысль никогда не приходила в голову даже мне». «Вы маглорожденный. Я имею в виду не кровь, а то, как прошло ваше детство. Это дает свободу мысли, да. Но мудрость есть и в осторожности волшебников. 323 года назад глупость одного человека уничтожила всю магическую Италию. Во времена, когда появился Хогвартс, подобные происшествия случались чаще. В эпоху Мерлина – еще чаще. О более древних временах судить трудно, поскольку от них сохранилось слишком мало. «Это примерно на 30 порядков отличается от взрыва Солнца», – заметил Гарри, потом спохватился. «Простите, это лишь бессмысленная придирка. Я согласен, что взорвать страну – это тоже плохо. В любом случае, профессор, я не планирую делать ничего подобного». «Ваш выбор тут ни при чем, мистер Поттер. Если бы вы читали больше книг, написанных волшебниками, и меньше магловских сказок, вы бы знали. В серьезной литературе волшебник, чья глупость грозит выпустить на волю шаркающих скелетов, не приходит к такому решению сознательно. Это возможно лишь в детских книжках. У этого по-настоящему опасного волшебника скорее есть какие-то замыслы, которые должны принести ему великую славу. И несомненная перспектива потерять эту славу и прожить жизнь в безвестности – представляется ему более ярко, чем неведомое будущее, в котором он уничтожает свою страну. Или, возможно, он пообещал, что добьется успеха. Кому-то, кого ему невыносимо жаль разочаровывать. Может, его дети нуждаются в помощи. В подобных историях много буквальной мудрости. Она рождена из сурового опыта и городов, обращенных в пепел. Катастрофа, вероятнее всего, если могущественный волшебник, неважно по какой причине, не может заставить себя остановиться, когда появляются предупреждающие знаки. Пусть даже он много и громко разглагольствует об осторожности, он просто не в состоянии остановиться. Скажите, мистер Поттер, задумывались ли вы над тем, чтобы попробовать что-то из того, что Гермиона Грейнджер сама сказала бы вам не делать? «Да, в чем-то вы правы», — сказал Гарри. «Профессор, я хорошо понимаю, что если я спасу Гермиону ценой двух других человеческих жизней, я проиграю в общем счете с точки зрения утилитаризма. Я прекрасно понимаю, что Гермиона бы не хотела, чтобы я рисковал целой страной ради ее спасения. Это просто здравый смысл». «Дитя, уничтожающее дементоров», — произнес тихий голос. «Если бы я боялся, что вы можете разрушить лишь одну страну, я был бы менее обеспокоен. Сперва я не верил, что ваше знание магловской науки и технологии может стать источником великой силы. Теперь верю. Я совершенно искренне озабочен сохранностью той золотой таблички». «Ну, если научная фантастика и научила меня чему-то, — сказал Гарри, — так это тому, что уничтожать Солнечную систему морально неприемлемо, особенно до того, как человечество колонизирует какую-либо другую звездную систему». «То есть вы оставите...» «Нет». Гарри не раздумывал над ответом ни секунды и сразу же добавил: «Но я понимаю, что вы пытаетесь мне сказать». Молчание. Звезды не двигались, хотя на ночном небе Земли за это время они бы успели немного переместиться. Легкий шорох, как если бы кто-то пошевелился. Гарри осознал, что уже довольно долго стоит в одной и той же позе, и спустился на практически невидимый кружок травы под ним, стараясь не задеть края заклинания. «Скажите мне», — послышался голос, — «почему эта девочка так много для вас значит?» «Потому что она мой друг». «В повседневном английском языке, мистер Поттер, слово «друг» не ассоциируется с отчаянными попытками воскресить мертвого. У вас сложилось впечатление, что она ваша истинная любовь или что-то в этом духе?» «О нет, и вы тоже», — устало сказал Гарри. «От вас я этого не ожидал, профессор. Хорошо, она мой лучший друг. Но на этом все, понятно?» «Этого достаточно. Друзья не позволяют своим друзьям оставаться мертвыми». «Обычные люди не идут на такое ради тех, кого они называют друзьями». Теперь голос звучал более отстраненно, рассеянно. «Даже ради тех, кого они называют любимыми. Их спутники умирают, и они не отправляются на поиски силы, которая позволит оживить умерших». Гарри не удержался. Он опять оглянулся на говорившего, хотя и понимал, что это бессмысленно, и увидел лишь звезды. «Дайте я угадаю. Из этого вы делаете вывод, что люди на самом деле не столько заботятся о своих друзьях, сколько притворяются?» Короткий смешок. «Вряд ли они смогли бы притвориться, что заботятся меньше». «Они заботятся, профессор, и не только о тех, кого считают своей истинной любовью. Солдаты кидаются грудью на гранаты, чтобы спасти своих друзей. Матери бросаются в горящие дома, чтобы спасти своих детей. Но маглы не знают, что существует магия, которая способна вернуть кого-то к жизни. А обычные волшебники, они не способны думать нестандартно. В смысле, Большинство волшебников не ищет, как сделать бессмертным даже себя. Значит ли это, что они не заботятся о своей собственной жизни? Именно так, мистер Поттер. Естественно, я сам всегда считал их жизни бессмысленными и ничего не стоящими. Наверняка где-то в глубине души они и сами понимают, что мое мнение о них верно. Гарри покачал головой, а потом раздраженно скинул капюшон мантии и покачал головой еще раз. «Это весьма утрированная точка зрения на мир, профессор», сказала едва освещенная голова мальчика, висящая без поддержки над клочком темной травы посреди звезд. «Обычному человеку просто не придет в голову изобрести заклинание воскрешения, и из отсутствия таких попыток ничего вывести нельзя». Через мгновение стал видимым едва освещенный силуэт мужчины, сидящего на траве. «Если бы они по-настоящему заботились о тех, кого якобы любят», – тихо сказал профессор защиты, – «они бы подумали об этом, не так ли?» «Мозг устроен иначе. Никто не становится гением из-за повышения ставок. Если улучшения и происходят, то лишь в жестких пределах. Я не смогу вычислить в уме число пи до тысячного знака, даже если от этого будет зависеть чья-то жизнь». Едва освещенная голова кивнула. «Но есть и другие возможные объяснения, мистер Поттер. Например, что люди лишь играют роль друга. Они делают ровно столько, сколько эта роль от них требует, и не более того. Мне пришла в голову мысль, что, возможно, вы отличаетесь от них не тем, что заботитесь о друзьях больше. С чего бы вам родиться с таким необычно сильным чувством дружбы, что вы оказались единственным среди всех волшебников, кто захотел оживить Гермиону Грейнджер после ее смерти? Не, вероятнее всего, отличие вовсе не в том, что вы больше заботитесь о друге. Думаю, будучи более логичным существом, лишь вы один думаете, что роль друга требует этого от вас». Гарри уставился на звезды. Было бы неправдой сказать, что он не был потрясен. «Это не может быть правдой, профессор. Я могу назвать дюжину героев из магловской художественной литературы, которые пытались оживить своих мертвых друзей. Авторы этих книг точно понимали, что именно я чувствую по отношению к Гермионе. Хотя вы их не читали, разве что. Как насчет Орфея и Эвридики? На самом деле я сам не читал эту книгу, но знаю, о чем она». «Волшебники тоже рассказывают такие сказки. Есть история братьев Элриков, история Доры Кент, которую пытался защитить ее сын Саул. Есть история о Рональде Малетте и его роковом вызове самому времени. Перед падением Италии там была популярна драма о Преции Тестароссе. В Японии рассказывают сказку про Акеми Хамуру и ее потерянную любовь. Что во всех этих историях общего, мистер Поттер, так это то, что все они выдуманные. Настоящие волшебники не делают подобных попыток, несмотря на то, что сама идея точно не находится за рамками их воображения». «Потому что они не думают, что это возможно», – воскликнул Гарри. «Давайте пойдем к нашей замечательной профессору МакГонагал и расскажем ей о вашем намерении найти способ воскресить Гермиону Грейнджер. Послушаем, что она думает об этом. Наверняка эта мысль просто не приходила ей в голову». «А, вы колеблетесь. Вы уже знаете ее ответ, мистер Поттер. Вы знаете, почему вы его знаете?» В голосе профессора была слышна холодная усмешка. Милый прием. Спасибо, что научили меня ему. Гарри чувствовал, как напряглось его лицо. Слова с трудом срывались с его губ. Профессор МакГонагалл не познакомилась в детстве с магловской идеей о всевозрастающей силе науки, и никто никогда не говорил ей, что если на кону жизнь друга, следует мыслить очень рационально. Профессор защиты также повысил голос. Профессор трансфигурации действует по сценарию, мистер Поттер. Сценарий призывает ее скорбеть и оплакивать, чтобы все видели, что ей не все равно. Обычные люди плохо реагируют на предложение отойти от сценария, как вы и сами уже знаете. Забавно. Готов поклясться, что вчера за ужином я видел, как профессор МакГонагалл отошла от сценария. Если я еще с десяток раз увижу, как она это сделает, возможно, я действительно попытаюсь поговорить с ней о воскрешении Гермионы. Но пока профессор МакГонагалл не привыкла отходить от сценария, и ей надо практиковаться. В конце концов, профессор, то поведение людей, которое вы объясняете, заявляя, что любовь, дружба и все остальное ложь, означает лишь, что они не знают, как поступать лучше. Голос профессора защиты стал выше. Если бы вас убил тот тролль, у Гермионы Грейнджер не возникло бы и мысли искать способ воскресить вас. Этой мысли бы не возникло ни у Драко Малфоя, ни у Невилла Лонгботтома, ни у МакГонагалл, ни у любого другого вашего близкого друга. Никто в мире не стал бы заботиться о вас так же, как вы заботитесь о ней. Так почему? Зачем вам это, мистер Поттер? В голосе профессора послышалось странное, дикое отчаяние. Зачем вам быть единственным человеком в мире, зашедшим так далеко в своем притворстве, если никто не сделает того же для вас? Я считаю, что вы ошибаетесь, профессор, спокойно ответил Гарри. Причем во многом. Как минимум, неверна ваша модель моих эмоций. Потому что вы меня ни капельки не понимаете, если думаете, что будь сказанное вами правдой, это бы меня остановило. Все в мире должно где-то начинаться. Все должно когда-то произойти в первый раз. Жизнь на Земле началась с маленькой самовоспроизводящейся молекулы в луже грязи. И если бы я был первым человеком на Земле... Нет. Гарри протянул руку к ужасно далеким точкам света. Если бы я был первым человеком во Вселенной, который действительно заботился бы о ком-нибудь другом, а я им никак не являюсь, я бы гордился, что этот человек я, и старался бы изо всех сил. Вы воистину заботитесь об этой девочке. Тихо произнесла тускло подсвеченная фигура. «Вы заботитесь о ней так, как никто из них не в состоянии позаботиться о своей жизни, не говоря уже о чужой». Голос профессора защиты стал странным, его переполняли какие-то неподдающиеся расшифровке эмоций. «Я этого не понимаю, но знаю, как далеко вы пойдете ради этого? Ради этой девочки вы бросите вызов самой смерти. Ничто не сможет вам помешать». «Я забочусь достаточно, чтобы приложить усилия по-настоящему», — тихо ответил Гарри. «Да, это верно». Звездный свет медленно начал раскалываться на кусочки. Сквозь трещины проникло сияние мира. В дырах в ночи показались стволы и листья деревьев, блестящие под солнцем. Вернувшийся яркий свет ударил по привыкшим к темноте глазам, и Гарри, часто моргая, поднял руку. Взгляд машинально переместился на профессора защиты на случай, если тот нападет, пока Гарри ослеплен. Когда все звезды исчезли и остался только дневной свет, Профессор Квирл все еще сидел на траве. «Что ж, мистер Поттер», — сказал он нормальным голосом, — «если ваше решение таково, я окажу вам любую помощь, какая будет в моих силах, пока у меня еще есть эти силы». «Вы что?» — непроизвольно вырвалось у Гарри. «Мое вчерашнее предложение по-прежнему действует. Спрашивайте, и я отвечу. Покажите мне книги по науке, которые вы сочли подходящими для мистера Малфоя. Я просмотрю их и скажу, что мне придет в голову». «Не смотрите так удивленно, мистер Поттер. Вряд ли мне стоит предоставлять вас самому себе». Гарри уставился на профессора. Глаза все еще слезились от внезапного света. Профессор Квирл посмотрел в ответ. Что-то странное блеснуло в его глазах. «Я сделал, что мог, и, боюсь, теперь должен вас покинуть». «Хорошего...» — поколебался профессор защиты. «Хорошего дня, мистер Поттер». «Хорошего...» — начал Гарри. Сидевший на траве мужчина упал. Его голова коснулась земли с легким стуком. В то же время чувство тревоги ослабло так резко, что Гарри от неожиданности вскочил. Сердце вдруг ушло в пятки. Но тело на земле медленно поднялось на четвереньки, повернулось к Гарри, глаза были пусты, рот приоткрылся, попыталось встать и упало обратно на землю. Гарри шагнул вперед. Инстинкт подсказывал предложить руку, хотя это было неправильно. Появившееся беспокойство, пусть и слабое, говорило, что опасность никуда не делась. Но упавшее тело дернулось прочь, а затем медленно поползло от него в сторону замка. Мальчик стоял посреди деревьев и смотрел вслед.